Стоя на списке с настройками, стрелкой вниз выбираем другой пункт. Составление. Составление. Делаем тап. Тап. Основная вкладка выделена. 1 из 3. Здесь в пункте составления существует тоже 3 вкладки. Пройдем вначале по основной. Делаем тап. Тап. Пересылать сообщение. Внутри сообщения. Этот не трогаем. Делаем тап. Тап. Добавлять расширение к мини-файлу. Флажок отмечено. Тут оставляем по-прежнему. Делаем так. Тап. Автоматически сохранять сообщение. Каждый флажок отмечено. Этот флажок мы снимаем. Пробел. Не отмечено. Делаем тап. Тап. Запрашивать подтверждение при использовании клавиатурных сокращений для отправки сообщений. Флажок отмечено. Флажок снимаем. Пробел. Не отмечено. Делаем тап. Тап. Проверять на забытое вложение. Флажок отмечено. Оставляем в прежнем положении. И теперь табаем до параметры отправки кнопка. Тап. Ключевые слова кнопка. Тап. HTML. Тап. HTML. Тап. HTML. Тап. HTML. Тап. HTML. Восстановить значение по умолчанию кнопка. Тап. HTML. Использовать формат абзаца вместо обычного текста по умолчанию. Флажок отмечено. Тап. Параметры отправки кнопка. Эта кнопка находится перед кнопкой ОК. Нажимаем на ней. Пробел. Пробел. Настройки. Параметры отправки диалог. Текстовый формат. По возможности отправлять сообщение в виде простого текста. Флажок отмечено. Так и должно быть. Делаем тап. Тап. Текстовый формат. При отправке сообщений в формате HTML, если указано, что один или более адресатов не могут получать почту в формате HTML, горизонтально используйте жесткий алтар для чтения описывающего текста. Отправлять сообщение в виде как простого текста, так и HTML. А вот здесь мы выбираем стрелочкой вниз в виде простого текста. Стрелка вниз. Спрашивать, что делать? Еще раз стрелка вниз. Преобразовывать сообщение в простой текст. Мы выберем этот пункт. Далее делаем тап до кнопки ОК. Тап. Домены. Поддерживающие HTML. Тап. При отправке сообщений. Тап. Добавить кнопка. Тап. Удалить кнопка. Тап. ОК кнопка. На кнопке ОК нажимаем пробел. Пробел. До Mozilla Thunderbird. Настройки диалог. Основные. Параметры отправки кнопка. На этой вкладке больше нам ничего не надо делать. Табом доходим до списка настроек. Тап. ОК. Тап. Отмена кнопок. Тап. Составление. S9. Еще раз делаем тап. Тап. Основные вкладка выделена. 1 из 3. Мы вернулись на вкладку «Основные». Теперь стрелкой вправо перейдем на вторую вкладку. Адресации вкладка выделена. 2 из 3. Пройдем табом. Тап. Автодополнение адресов. В локальных адресных книгах флажок отмечено. Этот флажок оставляем. Тап. Автодополнение адресов. В сервере каталогов флажок не отмечено. Еще тап. Тап. Автоматически добавлять адреса из исходящих писем в адресную книгу. Флажок отмечено. Что этот флажок означает? Если вы пишете кому-то или отвечаете на письмо чье-то, то автоматически адресат, кому вы пишете, добавится в записную книгу. Если его в записной книжке нету, вы можете снять этот флажок. Делаем тап. Тап. Автоматически добавлять адреса из исходящих писем в адресную книгу горизонтально. Собранные адреса. Здесь указан раздел в записной книжке, куда сохраняются собранные адреса, если они добавляются автоматически. Идем дальше. Делаем тап. Тап. ОК кнопка. Опять проходим до списка настроек. Тап. Отмена кнопок. Тап. Составление. S9. Делаем тап на вкладку. Тап. Адресации вкладка выделена. 2 из 3. Переходим стрелкой вправо на следующую вкладку. Орфография вкладка выделена. Делаем тап. Тап. Проверять орфографию перед отправкой сообщения. Флажок не отмечено. Этот флажок так и оставляем. Тап. Проверять орфографию при наборе текста. Флажок отмечено. Этот флажок снимаем. Пробел. Не отмечено. Делаем тап. Тап. Язык. Горизонтально. Русский. Тап. Загрузить дополнительный тап. Окей. Закончена очередная настройка пункта составления. Табом возвращаемся на список настроек. И стрелкой вниз выбираем очередной пункт раздел.